Эти странные глаза разного цвета как будто видели его насквозь, безжалостно доставая из глубины души все совершенные им грехи. «Макото, дружище», — полицейский говорил дружелюбно, но Сато ощущал, что дружелюбия там так же много, как и воды в пустыне. Мужчина продолжил: «Послушай, давай ты просто мне расскажешь, как так получилось, что твои дружки лежат в твоей квартире слегка дырявые, где Ямамото? Ну и как к этому всему относится Рюдзинакана?» Сато собирался придерживаться старой тактики и просто молчать. «Ладно, понял тебя», — равнодушно сказал мужчина, — «запомни стоп-слово, или скорее стоп-фразу, я все расскажу». Сато посмотрел на полицейского как на ненормального, но тот просто смотрел на него, его взгляд ничего не выражал, он будто бы на чем-то сосредоточился. Ничего не происходило, полицейский просто пялился на Сато, а тот совершенно ничего не понимал. Но вдруг что-то стало происходить, в его душе начала нарастать тревога. Сато стал оглядываться по сторонам, ему казалось, что по углам кабинета в темноте стало кто-то шевелиться. Пытаясь сосредоточиться на движении, он вглядывался в темноту, но не мог никого разглядеть. В этот же момент ему казалось, что он видит движение в другом углу. Он переводил взгляд туда, но никого не видел. Это все повторялось вновь, и он не мог никого увидеть. Немного погодя, ему начало казаться, что он различает какой-то шепот, но не различает слов. Одновременно с этим Сато стало страшно, и чем дальше шло время, тем сильнее становился его страх. Он был иррационален, как в детстве, когда ты понимаешь, что тебе ничего не угрожает, но не можешь унять его после реалистичного кошмара. Сато посмотрел на полицейского, ему показалось, что один его глаз засветился мертвенным серым цветом. Макото больше не мог это выдерживать и закричал от ужаса, пытаясь вырваться из наручников, но они крепко держали его. Полицейский продолжал смотреть на него, не меняя выражения лица. «Ты видишь их, Сато? Это твои демоны, твои страхи. Они пришли за тобой». Макото, охваченный ужасом, закричал: «Нет, нет, я не хочу». Полицейский продолжал: «Ты можешь остановить это, Сато. Просто расскажи все, что знаешь». Сато, не в силах больше сопротивляться, дико закричал: «Я все расскажу». После этого в помещении ярко вспыхнул свет. Сато, плача и умоляя пощадить его, упал лицом на руки, а Такаши Сайто покинул помещение допросной, где к нему быстрым шагом подошла Хикари Ватанабе. И что это сейчас было? Начала спрашивать девушка, но осеклась, увидев, как из носа Такаши начала капать кровь, а лицо было неестественно бледным, в одном глазу, серым, лопнули капилляры, окрасив белок красным. «А чем вы, Ватанабе-сан?» — спросил Сайто, после чего рухнул прямо к ногам девушки без сознания. Глава 11. «Арестуйте меня, Ватанабе-сан». Хикари растерянно уставилась на упавшего Сайто, совершенно не ожидая такого поворота событий. В этот же момент подбежал Ишида, сев перед Такаши на колени, проверяя пульс. Он без сознания. Ишида посмотрел на Хикари, которая так и не отводила взгляд от бессознательного патрульного, Ватанабе, врача. «Быстро!» — прикрикнул Масао на девушку, выведя ее из фрустрации и заставив начать действовать. Хикари, моргнув, наконец взяла себя и смартфон в руки. Нажала в приложении управления полицией иконку с красным крестом, вызвав тем самым дежурного фельдшера управления, которому по сети пришло уведомление о месте вызова. К приходу дежурного фельдшера вокруг бессознательного тела Такаши скопилось уже порядочно сотрудников управления. Фельдшер, проверив показатели Сайто, сообщил, что тот находится без сознания, дыхание и пульс стабильны, и уже вызван экипаж скорой помощи. До прибытия экипажа фельдшер пытался привести Сайто в сознание, однако все его попытки успехом не увенчались, а мужчина так и продолжал изображать спящую принцессу, эффектно раскидав длинные волосы. Прибывшие врачи, уложив Сайто на каталку, стали выяснять контакты его родных или друзей, которые бы приехали в больницу. С удивлением Хикари из разговоров сотрудников, стоявших у места событий, узнала, что у Такаши не было близких друзей, а из родных была только бабушка, которая жила где-то на Хоккайдо. В этот момент толпу зевак растолкала Рицука, которая сообщила врачам, что будет контактом Такаши, а также запретила, ссылаясь на просьбу Такаши, что-либо сообщать его бабушке. Наконец Сайто увезли, а собравшиеся вокруг зеваки стали расходиться. Хикари, не знавшая, что ей делать дальше, неуверенно посмотрела в сторону допросной, где так и сидел Макото Сато, с которым Такаши что-то сделал во время допроса. «Ватанабе, иди домой», — устало сказал стоявший рядом Ишида. Но, попыталась возразить Хикари, даже не зная, что собирается сказать. «Вали, нахрен, домой», — прорычал Ишида и уже спокойно добавил, «я был там и все видел. Я закончу допрос Сата, а ты иди домой. В таком состоянии ты ничем не поможешь, а просто окажешься на соседней койке с Сайта. Ну или не на соседней». Тут Ишида пакостно захихикал. «Ишида-сан!» — воскликнула покрасневшая девушка. «Что?» — спросил ехидно скалящийся Масао. «Идите в жопу!» Хикари гордо вскинул голову и, развернувшись на каблуках, зашагала к выходу из управления. Ишида, проводив взглядом уходящую девушку, облегченно вздохнул. Затем с тоской посмотрел на экран смартфона, где мигало сообщение от комиссара полиции с просьбой зайти в его кабинет, как только он освободится. Еще раз тяжело вздохнув, Масао поплелся в допросную, справедливо решив, что шеф может подождать. Хикари, чувствуя, как силы покидают ее после более чем 2 суток без сна, вызвала такси, чтобы как можно скорее добраться до дома. Благо, жила она недалеко от здания управления, в приличном районе Токио, где жилье стоило недешево. Должность старшего детектива имела свои преимущества, и одним из них была достойная зарплата. Такси подъехало быстро, и Хикари, устало опустившись на заднее сиденье, назвала адрес. Водитель, пожилой японец, вежливо кивнул и плавно тронулся с места. Хикари смотрела в окно на проплывающие мимо улицы Токио, думая о том, как много работы ей еще предстоит сделать. Подумав, что впереди ее ждут долгие часы допросов, анализа улик и поиска новых зацепок. Но сейчас ей нужно было хотя бы немного отдохнуть, чтобы восстановить силы. Такси остановилось у ее дома, и Хикари, поблагодарив водителя, вышла из машины. Поднявшись на свой этаж, она открыла дверь квартиры и вошла внутрь. Квартира встретила ее тишиной и уютом. Хикари сбросила с себя одежду и, не раздеваясь, упала на кровать, мгновенно погружаясь в глубокий сон. Девушка проспала до самого утра, несколько бессонных суток никому легко не даются, и проснулась от звонка своего смартфона. С трудом открыв глаза, она разглядела звонившего, Ишида. «Да», — прохрипела Хикари голосом человека, в горле у которого уже неделю не было ни капли воды. «Ватанабе, ты точно домой уехала, а не пошла бродить по пустыне?» — ехидно спросил Ишида, но не дождавшись ответа от собеседницы продолжил уже деловым тоном. «В общем, в 10 совещание у комиссара, твое участие обязательно». «Мхмум», — невнятно пробормотала Хикари, отключив смартфон. Полежав еще немного, девушка поднялась с кровати, прошла на кухню, где налила себе воды и запрограммировав кофемашину приготовить ей чашку эспрессо. Сварив кофе, Хикари, подойдя к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу, мысленно возвращаясь к событиям сегодняшнего утра. Что же это было? Сато на допросе молчал, как рыба, не реагируя ни на предложения, ни на угрозы. Он не произнес ни слова, но после того, как в кабинет вошел Такаши, выключив перед этим свет, и просто смотрел на допрашиваемого, пока тот внезапно не ударился в панику, заявив о готовности сотрудничать. Все это было очень странно, да и сам Такаши Сайт оказался ей да нельзя странным. Это проявлялось во всем, во внешности, манере разговора, его поведении, которое не вязалось с образом молодого неопытного полицейского. У него не было друзей, кроме Рицуки. Мысль о Хайше и ее роли в судьбе Такаши неприятно кольнула Хикари, но, вспомнив о состоянии Сайта, она тут же позабыла об этом и позвонила Рицуке, чтобы узнать о состоянии Такаши. Девушка сообщила, что Сайта без сознания, но стабилен. Хайши пообещала Ватанабе позвонить, как только что-то станет известно. Пора было собираться на службу. Хикари, приняв душ, направилась в гардеробную, где подобрала себе серые брюки и белую рубашку, которые идеально сели на подтянутую фигуру девушки, после чего, нанеся легкий макияж, направилась к выходу из своей квартиры. Покидая жилище, она с тоской осмотрела беспорядок, который царил в квартире, прибраться у нее не получалось которую неделю. Накинув кожаную куртку и прихватив зонт, он спустилась на улицу и направилась в метро, подумав, что нужно наконец-то забрать личный автомобиль, который уже который день стоял в сервисе и до которого она не могла все это время дойти. Добравшись до управления полиции, Хикари прошла в свой кабинет, где собрала все собранные материалы по событиям последних дней, чтобы не ударить в грязь лицом перед руководством управления. Ровно в 10:00 девушка вместе с ее непосредственным начальником Масао Ишидой вошла в конференц-зал здания управления, где уже собрались сам комиссар, его заместители и начальники отделов. Во главе стола заседал комиссар управления полиции округа Чиа, Мацуда Уэда, который приступил к совещанию, как только все заняла места за столом. «Уважаемые коллеги», — спокойным тоном начал Уэда, — «как вы все знаете, 2 дня назад на территории подведомственной нам территории произошло убийство Рюдзинакана. Более подробно о расследовании прошу доложить старшего детектива Хикари Ватанабе». Хикари встала со своего места, поприветствовав участников собрания легким поклоном, кратко, но выделив наиболее важные детали, рассказала о событиях и установленных обстоятельствах, остановив свой рассказ на допросе Сато, умолчав о странном поведении Такаши Сайта. Далее слово взял Ишида, кратко пересказав суть допроса Сато. Допрошенный Макото Сато сообщил, что он и трое его знакомых во главе с Юкио Ямамото были мелкой бандой, занимались классическими для такой компании делами, грабежами, наркотиками, скупкой краденого. С неделю назад Ямамото сообщил, что для них есть какое-то дело, было необходимо забрать какие-то данные у программиста, которым и был Рюдзинакана. Примерно 3 дня назад они вчетвером направились к Накана. В квартиру к Накана заходил сам Ямамото, а Сато и остальные должны были ждать на улице, чтобы никто не помешал. По словам Сато, все пошло не по плану, когда они стояли у квартиры, то услышали какие-то звуки. Войдя в квартиру, они увидели, что Накана мертв, после чего по указанию Ямамото собрали всю компьютерную технику в квартире убитого и покинули место происшествия, направившись в квартиру Сато. После этого еще несколько раз приходили на место происшествия проверить, не осталось ли следов. Именно в один из таких визитов они, обдолбанные к тому же, наткнулись на Хикари и Такаши. Уже в квартире Сато, Ямамото внезапно напал на своих товарищей. Сам Макото Сато смог сбежать и скрывался на складе, арендованном бандой для хранения краденого. По какой причине Ямамото не стал его искать на складе, Сато ответить не смог. «Отличная работа, коллеги», — подвел итог Уэда, после чего обратился к Хикари: «Ватанабе-сан, какова ваша оценка произошедших событий?» «Господин комиссар», — уверенно начала девушка, — «учитывая все произошедшие, следует прийти к выводу, что это звено какой-то большей цепочки событий. Однако, в связи с малым объемом данных, понять смысл всего этого не получается». «Ваша оценка верная», — подтвердил выводы Ватанабе комиссар. Именно к такому же выводу пришли в главном управлении. Уэда кратко пересказал итоги совещания при генеральном суперинтенданте Токийского столичного полицейского управления, а также решение создать межведомственную группу. «Теперь вопрос о составе группы от нашего управления», — продолжил комиссар. «Естественно, в первую очередь я вижу в составе группы старшего детектива Хикари Ватанабе. Еще кандидаты?» На его вопрос ответил Ишида: «Думаю, группа сформировалась самостоятельно. Зачем изобретать то, что уже изобретено? Хайши и Сайта». «Но Сайта простой патрульный», — возразил со своего места начальник патрулей, — «он даже не проходил курсы детектива». «И тем не менее, именно Сайта сыграл основную роль в продвижении этого дела», — парировал Ишида. Тут в диалог вмешался комиссар, обратившись к Хикари: «Ватанабе-сан, что вы думаете о предложении вашего начальника?» Хикари вздрогнула от неожиданности и, покраснев от мысли о том, что ей с Сайта вновь придется работать вместе, запинаясь, ответила: «Да-да, это конструктивное предложение», — ответила девушка, чувствуя, как на нее смотрят все присутствующие. «Идиотка». Хикари мысленно дала себе затрещину. «Решено», — подытожил Уэда. «Ишида-сан, прошу вас и Ватанабе-сан ввести Хайши и Сайта в курс дела, когда тот придет в себя». На этой ноте совещание закончилось, участники которого потянулись к выходу, чтобы вновь заняться своими повседневными обязанностями. Хикари вышла в числе последних, стараясь не попасться на глаза никому из присутствующих. Ей казалось, что как только на нее кто-нибудь посмотрит, то мгновенно увидит предвкушение в ее глазах от мысли работы вместе с Такаши неопределенное время. Выйдя из зала, она планировала позвонить Рицуке, чтобы поинтересоваться состоянием Сайта. Теперь у нее был для этого вполне официальный повод. Но как только она взяла в руки смартфон, на нее налетела сама Хайши. «Хикари, Такаши очнулся. Наверное, когда ты внезапно падаешь в обморок, то просыпаешься непременно с головной болью и тягостными мыслями о событиях, которые привели тебя в бессознательное состояние. Как хорошо, что это совсем не мой случай. Очнулся я внезапно, с ясной головой и приятными воспоминаниями о сне, который мне снился. А снилось мне старший детектив Ватанабе, в несколько, если сказать мягко, фривольном виде. Кроме хорошего настроения о приятном сне напоминала и другая часть моего тела, которая очень хотела воплотить сны в реальность. «Арестуйте меня, Ватанабе-сан». Я откинулся на подушку, уставившись в потолок, вспоминая сон. Там еще фигурировали наручники. Из моих грез меня выдернул удивленный вскрик. «Девичий». Посмотрев на источник звука, я увидел медсестричку, которая не отрываясь смотрела на меня, а точнее на бугорок на моем одеяле. «Это на Новый год», — строго сказал я девчонке, а та, покраснев, выбежала из палаты, закрыв лицо руками. «Какой еще, к черту, Новый год, что я несу? Язык мой, враг мой». Я поправил одеяло, чтобы скрыть свои низменные желания, а в этот момент в палату вошел мужчина в белом халате, в котором я узнал врача, который лечил меня, после того, как в Такаши Сайта попала молния. «Так-так», и снова Такаши Сайта в руках слуг Гиппократа, с улыбкой протянул доктор, «и как вы снова оказались здесь? А док, надеюсь, вы пришли выписать меня?» Я с надеждой посмотрел на врача, но тот меня радовать не собирался. «Не так быстро, Сайта-сан», строго посмотрел на меня врач, «сначала обследование, потом, если понадобится лечение, а уже потом можете снова идти и разрушать свой организм». Доктор еще расписывал мне все подробности экзекуции, которая ожидает меня в ближайшие дни, а я застонал от предвкушения невыносимой скуки, которую обязательно испытаю, если не выберусь из этих гостеприимных стен и заботливых рук персонала клиники. Когда доктор покинул мою палату, а сестричка, которая застигла мой конфуз, принесла мне таблетки и померила у меня температуру, слава богу, не ректально, после чего тоже покинула меня, я, наконец-то, остался один. Взявшись за смартфон, начал просматривать ленту новостей, пытаясь найти хоть какую-то информацию о произошедших в последние дни событиях. Мои поиски в итоге были успешными. Прочитав про двойное убийство в округе Эрокова, я наткнулся на автора статьи, Мия Танкака. В этой же статье была информация о каком-то совещании в главном полицейском управлении Токио и о планах о создании какой-то межведомственной группы. Какая информированность? Интересны ее источники. Хм, а не та ли это Мия Танка, которую мы со стариной это так грубо задержали на шоссе? Пройдя на страницу профиля корреспондента, я убедился, что мои предположения оказались верны. Это действительно была Мия Танака, которую я узнал по фотографии в профиле. Удивительно, что она не упомянула о полицейском произволе во время своего задержания, что, на мой взгляд, сделал бы любой журналист на ее месте. Может, эта девчонка не так безнадежна? Просмотрев новости, я мысленно вернулся к событиям, которые вновь привели меня на больничную койку. Эксперимент можно считать условно удачным. Однако, последствия этого эксперимента были абсолютно не спрогнозированы. Все дело в том, что я попытался использовать носата возможность влиять на эмоции, вызывая требуемые эмоции у оппонента. Я пошел по пути, пытаясь вызвать эмоции у самого себя, а потом транслировать их Макото. В итоге у меня получилось. Я начал с воспоминаний о том, как в детском доме мне как-то более старшие воспитанники рассказали про феномен пятницы 13-го, что в этот день оживают призраки, монстры. Рассказали пару страшилок, которые меня тогда до жути напугали. Я воскресил в себе воспоминания, как лежал парализованный иррациональным детским ужасом в своей кровати, и мне чудилось, что по комнате ходит кто-то невидимый, готовый меня утащить, если я на него посмотрю. После этого я начал транслировать эти эмоции Сата. Даже не знаю, как описать эти манипуляции. Я бы сравнил это с шевелением ушами, когда ты ощущаешь эту часть тела, но полноценно управлять ею не можешь. Примерно такие же чувства я испытывал, пытаясь воздействовать на Макото. Я добился своего, до жути напугав Сата так сильно, что страх перед неизвестным пересилил его страх перед Ямамото. Думаю, в итоге я перенапрягся и потерял сознание. Хотя никаких последствий от этого совершенно я и не ощущаю, вся эта ситуация требует более тщательного анализа. Мои размышления прервал звук открывшейся двери моей палаты. Посмотрев на посетителя, я увидел Хикари. Выглядела она несколько растрепанной. Идеально уложенные волосы немного спутались, каштановая прядь периодически закрывала глаз, а на бледном лице проступал румянец. «Она что, бежала?» ко мне, арестуйте меня, арестуйте. Здравствуйте, Ватанабе-сан, осторожно поприветствовал я ее, попытавшись изобразить вежливый поклон. Девушка хотела что-то сказать, но вдруг осеклась, и ответила мне официально. Здравствуйте, Сайта-сан, а что, а ты? Начали мы с ней одновременно, после чего смущенно замолчали. Да что со мной такое? Мне как будто действительно 23, и я опять не умею общаться с женщинами. Наши неловкие попытки установить речевой контакт прервал вошедший в палату мужчина, в котором я узнал начальника убойного отдела Масао Ишида. Ну что, герой, ехидно обратился ко мне вошедший, наша ледяная королева уже наградила тебя за помощь в расследовании. Я был благодарен за глупую шутку со стороны Ишиды, которая разрядила обстановку, но искренне сочувствовал ему, потому как на лице Хикари явно отражалось желание открутить голову своему начальнику. Сам же я недалеко от него ушел, ляпнув самое глупое, что мог ляпнуть в этот конкретный момент. Нет еще, температура в комнате упала до абсолютного нуля. Если бы люди могли умереть от взгляда, то мы бы с Ишидой уже корчились в муках на полу, ощущая ядовитый взгляд со стороны старшего детектива Ватанабе. Спасло же нас от скорой смерти появление третьего посетителя, Рицуки Хайши, которая ворвалась в палату как весенний ветер после долгой зимы. Такаши, ты нас так напугал, все уже в порядке? Поспешил я успокоить подругу, которая так вовремя разрядила обстановку, что вас привело всех ко мне одновременно. Нет, вы поймите, я очень рад всех видеть, особенно вас, Ватанабе-сан, надеюсь, я прощен. Но все же, тут вступил Ишида, который рассказал о том, что я включен в межведомственную группу наряду с Хикари и Рицукой, а также передал мне служебный ноутбук, сообщив, чтобы я до выписки ознакомился с материалами дела. Известие о том, что я теперь фактически буду выполнять работу детектива, да еще в составе межведомственной группы главного управления, меня несколько обескуражило, но и обрадовало, ведь этого шанса я так ждал. После этого со мной все попрощались и оставили меня одного разбираться с полученной информацией. Последняя из палаты выходила Хикари, бросив на меня короткий взгляд. От девушки ощущались эмоции разочарования. Вот только разочарование чем? Тем, что я вел себя как мальчишка или что у нас не получилось побыть вдвоем. Надеюсь, все же второе. Мое ознакомление с материалами прервал звонок. Посмотрев на экран, я удивлением увидел, что мне звонит Рика Китамура, сотрудник отдела кадров управления. Я ответил на звонок, поприветствовав девушку, с которой был в приятельских отношениях. «Привет, Такаши, начало девушка, я знаю, что сейчас не лучшее время для подобных новостей, но похоже в отношении тебя планируется служебное расследование. Как они все мне дороги?» Глава 12. «Вы думаете, я вас не переиграю?» Был разгар рабочего дня. Серебристо-серый Mercedes E200 стремительно промчался мимо здания полицейского управления округа Ча, остановившись на парковке через квартал от него. Сидящий на заднем сиденье худощавый мужчина с гладко зачесанными назад волосами, в дорогом сером костюме, идеально сочетающемся с цветом кузова автомобиля, нервно всматривался в прохожих сквозь тонированные стекла автомобиля. Через несколько минут ожидания дверь в автомобиле открылась и на заднее сиденье сел мужчина в полицейской форме. Мужчина в костюме прочистил горло и обратился к посетителю. «Господин, без имен», резко перебил его мужчина в полицейской форме. «Как скажете», обладатель идеального костюма обиженно засопел, «меня зовут Тацуо Хиряи. Как вы знаете, я представляю интересы семьи Танка», адвокат, собеседник кивнул. «Несколько дней назад с дочерью господина Танака, Мией, произошел досадный случай на территории округа Ча». Мужчина в полицейской форме бесстрастно молчал и кивал в нужных местах. Пассажир Мерседеса продолжил. «Господин Танака имеет намерение обелить репутацию дочери, ну и наказать виновного в этой ситуации». «Наказать? Как сильно?» – спросил мужчина в полицейской форме. «Скажем так, он должен быть уволен, причем с позором. Это возможно, думаю. Мы договорились». «Замечательно. Тогда в ближайшее время я направлю жалобу на действия Такаши Сайта, а вы уже продвинете ее дальше и проследите, чтобы наши интересы были во главе угла». С этими словами адвокат пристально посмотрел на собеседника, который кивнул ему в ответ. После этих слов полицейский вытянул вперед ладонь, на которую Хиряи положил флеш-карту, после чего полицейский вышел из автомобиля и, дождавшись, когда тот скроется из вида, направился в сторону здания полицейского управления округа Ча. По дороге в здание мужчина размышлял о том, куда потратит полученные деньги, которые имелись на переданной ему флеш-карте в виде криптовалюты, а также думал, у пижонов, что ездит в Японии на немецких машинах, окончательно поехала крыша, если они готовы платить такие деньги только за то, чтобы вывалить в грязи какого-то мальчишку патрульного. В том, что это получится сделать, он не сомневался, справедливо полагая, что наивный молодой полицейский ему далеко не соперник в этих играх. Тацуо Хиайже, двигаясь по улицам Токио на автомобиле с водителем, размышлял о том, немного ли он взял на себя, пообещав главе Танака Нова Синерджи, что сможет обелить репутации его дочери. В эту авантюру он ввязался только для того, чтобы заставить Танаку поверить в его великолепные связи, что позволит ему в будущем сомкнуть все нити управления Танака Нова Синерджи на себя. Для подкупа полицейского он даже не пожалел собственных накоплений, а сумма была немаленькой. На нее среднестатистический человек сможет жить почти год, ни в чем себе не отказывая. Откинув прочь сомнения, Хиайи стал расслабленно смотреть в окно на проносящийся мимо город. «Буду уверен в успехе предприятия. Живодеры из клиники продержали меня в четырех стенах еще два дня, после чего сочли, что узнать что-либо новое о моей многострадальной голове не представится возможным, и отпустили с миром, пригласив заходить как можно чаще к ним. Особенно тепло со мной попрощалась медсестричка, которой я запретил трогать колбасу на Новый год. Она забежала ко мне в палату и, дико смущаясь, клюнула меня в щеку и засунула бумажку с номером телефона и именем владелицы мне в руку. Я тепло поблагодарил ее за терпение, которое она проявила ко мне, после чего убрал записку в бумажник. Выбросить бумажку мне не позволила совесть, и то теплое чувство, которое испытал, когда понял, что ко мне проявила интерес милая молодая девушка. Звонить ей я, конечно, не собирался, полагая это какой-то завуалированной формой педофилии, учитывая мой, если так можно выразиться, психологический возраст. До дома я добрался на такси, ведь из вещей, кроме выданного нижнего белья, у меня была только форма, а ехать в ней метро было такое себе удовольствие. Дома я тщательно изучил отправленные мне из отдела кадров управления, конечно же в строжайшей тайне, документы по служебному расследованию в отношении меня. Все же моя стратегия поддерживать хорошие отношения с представительницами вспомогательных служб оправдала себя на все 100%. Пару улыбок, пару кило шоколада, сваренное кофе, и теперь Такаши Сайта был полностью информирован о поданной на меня жалобе и инициированном в связи с этим внутренним расследованием. Как говорится, знал бы где упаду, соломки бы подстелил. Благодаря девчонкам из отдела кадров, я собирался не просто подстелить соломки, а накидать пару кубометров соломы. Кстати, о благодарности, нужно принести девочкам самых вкусных фруктов за их труды в вытаскивании меня из очередной передряги, куда я в очередной раз сам себя засунул. Но вернемся к нашим баранам, или овцам. По крайней мере, одна там точно есть. Судя по доставшимся мне материалам, Ито-сан, будучи большим специалистом в бюрократических заморочках, да еще и опасаясь за свою старую уж репутацию, навесил Танаке нарушений по самое не балуй. Неповиновение законным требованиям полиции, превышение скорости, опасное вождение и по мелочи вроде грязного регистрационного знака. Итогом такого скрупулезного крючкотворства со стороны Ито стало лишение Ми Танаке водительских прав на пару лет. Лишение Ми прав лишило ее возможности управлять мотоциклом и замедлило ее журналистскую карьеру, ведь судя по блогу Ми, который я тщательно изучил, та специализировалась на криминальных и чрезвычайных происшествиях. На места происшествий девушка добиралась в считанные минуты именно благодаря мотоциклу. Конечно, я не думаю, что несносная девчонка послушно соблюдает запрет. А точнее, я готов поспорить на несколько тысяч йен, что она ничего не соблюдает, но какие-то существенные неудобства эта ситуация ей доставляет. Самое печальное, что я тоже далеко не качественно стер все следы своего сумасбродного поведения, совершенно забыв о камере на шлеме самой Ми. Что с меня взять, я дитя совершенно другого времени. Приложенная видеозапись явно свидетельствовала о моем грубом нарушении должностной инструкции. Но выход у меня был. Именно исходя из своей уверенности в том, что Танака плевала на лишение прав, я решил построить стратегию своей защиты. В Японии езда без прав – уголовное преступление, и за него можно было сесть в тюрьму не то что на пару месяцев, а даже на несколько лет. Я собирался выставить контраргументом противоправное поведение Танаки, достигнув статуса кво. Сегодня понедельник, а заседание назначено на четверг. Еще пару дней у меня есть, чтобы натаскать сток сена, запихав в него до кучи еще и надувной батут. Как говорил классик, вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Следующие несколько дней прошли у меня в дикой спешке. Я старался все успеть. Именно в эти дни я пожалел, что до сих пор не обзавелся личным автомобилем, перемещаясь по городу на метро. А не обзавелся я им только потому, что строгое японское законодательство запрещало иметь полноценный автомобиль, если нет собственного парковочного места. Мое нынешнее жилье таким роскошеством не обладало. Был выход купить себе кейкар, но ездить на этом брелоке от Белаза я бы не стал даже под дулом пистолета. Должно же быть хоть что-то святое в этом мире. В четверг утром я проснулся бодрым, имея наготове план действий. Решив до обеда занять себя полезным делом, я направился в управление, где переоделся в тренировочное кимоно и пошел в додзё, собираясь наконец-то загрузить свое тело физическими нагрузками. В разгар рабочего дня в додзё никого не было, и я монотонно молотил грушу, уклоняясь от воображаемых ответных ударов, размышляя о том, что в последнее время мои планы относительно карьерного роста начали осуществляться. Я до сих пор был на больничном, а в понедельник начинался мой первый рабочий день в главном управлении в составе межведомственной группы. Никакого волнения по этому поводу я не испытывал, поскольку насмотрелся и научаствовался во всех этих межведомственных группах еще там на несколько реальностей вперед. Не думаю, что это будет чем-то сильно отличаться. Да и если вы когда-либо работали в коллективе, то без труда сумеете влиться в такой ритм. Единственное, что немного беспокоило меня, материалы сводного дела, которые мне дал Ишида, и которые я так и не удосужился изучить. По своему опыту, оценивая объем дела, могу сказать, что на это уйдет не меньше 2 дней, а приходить в первый день неподготовленным, моветон. Отрабатывая удары и размышляя о бренности собственного бытия, я вдруг почувствовал взгляд в спину. Резко обернувшись, я встретился взглядом с Хикари Ватанабе, которая стояла напротив выхода из женской раздевалки. Девушка, как всегда, выглядела безупречно, снежно-белое кимоно идеально сидело по ее фигуре, каштановые волосы были заплетены в высокую косу на затылке, которая лежала на ее спине. Я невольно засмотрелся на изящные щиколотки голых ступней девушки. Именно такие девушки мне казались наиболее сексуальными. Сила, ум, стиль и изящество в моей голове были намного притягательнее голой задницы. Хикари Ватанабе сочетала в себе все эти качества, что и делало ее очень привлекательной для меня, да и не только для меня, но и для многих других мужчин управления. Неоднократно в раздевалке я слышал от своих коллег, кто и в какой позе, и что сделал бы со старшим детективом Ватанабе. Раньше меня этот пустой треп скорее забавлял, потому что понимал, что ни у кого из наших коллег не хватит духа подойти к девушке. Сейчас же эти воспоминания вызывали у меня стойкое желание покалечить парочку альфа-самцов из нашего управления. Тем временем, Хикари смотрела на меня с любопытством и радостью. Я, будучи сильным эмпатом, очень ярко ощущал эту радость, которая интерпретировалась моим подсознанием, как луч яркого солнца, проглянувшего через пасмурное небо где-то на морском побережье. Мое любование девушкой прервала сама Хикари, пощелкав перед моим носом пальцами. «Земля вызывает Такаши Сайта, прием, прием», со смехом сказала девушка. Я наконец-то взял себя в руки, подхватив игру Хикари. «Хьюстон, слышу вас, полет нормальный», Хикари рассмеялась. Ее смех пронесся по стоячей атмосфере додзё, как морской бриз, ворвавшийся в пустыню. Я опять себя одернул. «Да что со мной такое? Чертовы гормоны! И чем ты тут занят?» Ватанабе посмотрела на грушу. «А, опять отрабатываешь свой бокс, чтобы кому-нибудь наконец-то проломить череп? Смотри, да шутишься, некому тебя будет спасать от очередных поклонников», – парировал я. «Я и сама могу за себя постоять», – девушка гордо вскинула голову вверх. «Давай нападай», – с этими словами она прошла на татами, призывно поманив меня ладонями. «Ну хоть полапаю красотку», мечтательно подумал я, приближаясь к девушке. Однако, моим влажным фантазиям не суждено было сбыться. Как только я попытался схватить ее за всякие приятные места, девушка неуловим движением приблизилась ко мне, а я, потеряв точку опоры, грохнулся на спину. «Эй, я вскочил, что ты сделала?» Я ни черта не заметил. Я был восхищен ее мастерством. Хикари, довольная моей реакцией, стала мне объяснять суть приема и медленно показывать его, как она, приближаясь ко мне, поставила левую ногу за моими коленями и левой рукой, придавая усилие корпусом, уронила меня через эту подножку. Повторяя за ней этот занятный прием, мы разговаривали на отвлеченные темы. «Что ты вообще здесь забыл? Ты ведь на больничном?» – спросила меня Хикари. Я кратко пересказал ей события, которые привели меня во внутреннее расследование. Хикари фыркнула, сказав: «Какого Йокая, Такаши? Ты такой сумасброд. Иногда мне кажется, что это ты старше меня, а иногда, что ты еще совсем мальчишка. Я же ее не слушал, а видел, что девушка беспокоится обо мне. Дорогая, не беспокойся за своего героя». Решил я поддеть ее, и в эту же секунду Хикари применила свой прием, а я снова оказался на матах. «За что?» – прохрипел я, хотя это и был риторический вопрос. Взглянув на время, понял, что нужно собираться и идти на экзекуцию. Я встал, посмотрел на Хикари и сказал спокойным голосом, поклонившись: «Спасибо за урок, Ватанабе-сенсей. Не согласитесь ли вы со мной как-нибудь провести один день в неформальной обстановке?» «Свидание?» – спросила Хикари. «Свидание», – подтвердил я, а сердце забилось чаще. «Я согласна», – ответила девушка, а мне захотелось заорать от радости. «Иди, потом, надеюсь, ты расскажешь, как выкрутился в очередной раз». «Непременно», – ответил я, направившись в душ. Приведя себя в порядок, надев форменные брюки и рубашку, побрызгавшись дорогим парфюмом, я, готовый вступить в интеллектуальное противостояние с любым противником, направился на выход. Пройдя мимо зеркала, я посмотрел на себя, оставшись доволен увиденным, вышел из раздевалки. Ну че за лев этот тигр. В общем коридоре я уже направился в сторону конференц-зала, куда пришел первым. Я со спокойным видом стоял у входа в еще запертое помещение. Через пару минут ко входу подошли двое мужчин, мой непосредственный начальник, начальник дорожной полиции управления округа Чиа, Нарухито Като, напоминавший своим видом свинью, по ошибке надевшую полицейскую форму. Като был мне неприятен, меня он недолюбливал, уж не знаю, за что. Может, он недолюбливал оригинального Такаши Сайта, выяснять эти подробности я желанием не горел. Но это не отменяло того факта, что каждая оперативка проходила под эгидой «вытрепли все нервы Такаши Сайта». «Во что ты опять влез, Сайта?» — неприязненно спросил меня мой начальник. «Не надоело доставлять проблемы своим коллегам?» Во мне буквально закипела ярость, услышав обвинение от этого Борова, который лишь притворялся человеком. Он не имел никакого права говорить мне такие вещи, будучи абсолютно бесполезной штатной единицей. Я уже был готов ответить Като, но в этот момент к нам подошли сам комиссар Мацуда Уэда и его заместитель Сигеру Такахаси. Я с трудом подавил в себе желание заехать своему непосредственному начальнику прямо в его рыхлое лицо и вместо этого поклонился комиссару и его заместителю. Прощупав эмоциональный фон комиссара и его заместителя, я почувствовал, что комиссар смотрит на меня с интересом, а вот его заместитель с неприязнью. От Като несло ненавистью и злорадством. Пришедшая с ними секретарь запустила нас в зал. Мы сели за овальный стол, стоявший в зале, спиной к окну. Через несколько минут секретарь завела в зал наших оппонентов. Первым вошел худой мужчина средних лет в сером костюме, с гладко зачесанными назад волосами. На его носу были очки в тонкой позолоченной, нет, именно что золотой оправе. В руках у него был кожаный портфель, который он держал двумя руками перед грудью. Человечек напоминал крысу-переростка. В нем я сразу же опознал адвоката семьи Танака. Следом за адвокатом вошел довольно высокий мужчина в синем деловом костюме с седыми волосами. Очевидно, глава семьи Танака, имя я его забыл. Вообще, запоминать японские имена была для меня та еще головная боль. Все эти Кады, Наки, Ата иногда приводили меня в отчаяние. Поэтому вспомнить имя главы семьи Танака я даже не пытался. Следом вошла сама виновница, Мия Танака. Она была одета в светло-серый брючный костюм с белой рубашкой. Посмотрев на ее костюм, отметил, что левая штанина запачкана с левой стороны. Когда все расселись за стол, слово взял адвокат, эмоции которого напоминали что-то тухлое, как разморозившийся холодильник. «Уважаемые господа, меня зовут Тацуо Хиря, и я как адвокат представляю семью Танака, младшая дочь которой, Мия Танака, стала жертвой халатного поведения полицейского. Хочу со всей ответственностью заявить, что я как честный». На этом моменте я, пивший воду из стакана, от смеха поперхнулся, разбрызгав воду прямо на лицо главы семьи Танака и бумаги адвоката. «Честный адвокат, не смешите меня. «Еще скажите, что снег теплый». Я жестами попросил его продолжать, пытаясь сглотнуть воду, которая застряла у меня комом в горле. Совершенно отключившись от повествования Хариаи, стал прислушиваться к эмоциям присутствующих людей. Комиссар и его зам все так же, Кота злорадствует. Танака-старший злится, но похоже не на меня, на дочь, нет, на адвоката. Интересно, я перевел взгляд на Мию, которая смотрела на меня, эта оторва веселилась. Я подмигнул ей, та подмигнула мне в ответ. Вернувшись в реальность, увидел, как адвокат показывает видео со шлемами. После окончания видео, адвокат торжествующе посмотрел на меня. «Уважаемые господа, как видите, что именно ваш сотрудник спровоцировал противоправное поведение моего доверителя. Я и мои доверители сделаем все, чтобы справедливость восторжествовала», — пафосно закончил юрист. «К сожалению, мы можем только с прискорбием согласиться с доводами Хриа и Сана», — с поддельным сочувствием сказал Кота. «Что вы на это ответите, Сайта-сан?» «А, чего?» — делано удивился я, почувствовав, как злорадство переполняет Хриа и Кота. «Ну что тут скажешь, насколько мне известно, а я вроде бы закончил юридический колледж, уголовным кодексом Японской империи управление транспортным средством лицом, лишенным данного права, является уголовным преступлением и наказывается штрафом, лишением свободы и пожизненным лишением права управлять любым транспортным средством. Я же не ошибаюсь, Хриаи-сан, Кота-сан?» — глумливо обратился я к своим недоброжелателям. Те закивали, а я продолжил. «Прекрасная госпожа Мия, вы так обворожительны сегодня, на вас такой чудесный костюм». Все присутствующие посмотрели на Мию, вот только, я сделал паузу, левую штанину запачкали. «Знаете, напоминает, как будто вы заводили мотоцикл, но ведь этого же не может быть, вы ведь законопослушная девушка, не правда ли?» Я продолжал издеваться. «Может мне податься в актеры? Эх, мечты, мечты. Как удачно, что вчера я установил неподалеку в одном небольшом закутке онлайн-камеру. По правде, я много где их установил вблизи здания управления, в основном за углами. И вот, что они мне записали». С этими словами я достал свой смартфон и включил на смартфоне видеозапись, на которой Мия приезжает на мотоцикле прямо к зданию, паркует его в закутке и выходит из фокуса устройства. «Обратите внимание на одежду госпожи Танака». Это я сказал уже с интонацией Николая Дроздова. Думаю, ни у кого не возникнет сомнений в том, когда происходили эти события. Все промолчали. На адвоката было жалко смотреть. Я перевел взгляд на Танаку-старшего. «Есть ли еще какие-то претензии в мой адрес?» Танака, не отвечая на мой вопрос, бросил тяжелый взгляд на адвоката, после чего молча встал и вышел из зала, ни с кем не прощаясь. Я же посмотрел на комиссара. Тот кивнул, и я последовал за Танака из зала. Нет, я не собирался его догонять, просто осточертела крысиная морда адвоката и свиная башка Кота. Мне срочно нужно было выпить кофе. На выходе ко мне стремительно подошла Хикари, у которой на лице читалось беспокойство. От ее взволнованного взгляда у меня потеплело в груди. Я уже хотел ей сказать что-то приятное, но в эту секунду между мной и Хикари вклинилась Мия. «Я так и знала, что ты выкрутишься», — я промолчал. А Мия сложила перед моим лицом небольшой канцелярский стикер и убрала его в нагрудный карман моей рубашки, проворковав: «Позвони, как будет время». С этими словами Танака удалилась. Я перевел взгляд на Хикари и передернулся. В ее глазах отражались все библейские пытки и казни, которые она хотела обрушить на мою голову. Глава 13. Андрюха. Возможно, криминал. По коням. Знаете, о чем я действительно соскучился? О простом удовольствии просыпаться в собственной постели. Не на больничной койке, не на нарах, не на кушетке в каком-нибудь засекреченном НИИ, а в нормальной кровати, в месте, которое можно назвать домом. Казалось бы, такая банальность, но когда твоя жизнь превращается в бесконечную борьбу за выживание на тонущем корабле, даже такие простые вещи становятся недостижимой роскошью. После того памятного совещания в управлении мне наконец-то выпала передышка. Несколько дней относительного спокойствия, когда можно было разобрать накопившиеся домашние дела и выспаться по-человечески. Параллельно я погружался в материалы объединенного дела, к расследованию которого меня подключили. Мои догадки о связи между убийствами, включая смерть Рюджи Накана, подтвердились. По всему Токио прокатилась волна схожих преступлений. 5 жертв, никак не связанных между собой, кроме специфики их деятельности. Никаких существенных зацепок, не считая тех, что мы нашли с Хикари и Рицукой. Единственная ниточка вела к Юкио Ямамото, но тот словно сквозь землю провалился. Оперативники перетрясли все его возможные убежища, проверили каждого знакомого, безрезультатно. Ядодер засмотрел видеозапись допроса Макото Сато, подельника Ямамото. Конечно, остались незаданные вопросы, но в целом картина была ясна. Сато действительно не знал, где прячется его бывший босс. Но как это обычно бывает, все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Мой внезапный отпуск не стал исключением. Утром понедельника я проснулся бодрым и полным сил, морально готовый с головой погрузиться в свои новые обязанности. Впервые за долгое время я мог позволить себе отказаться от форменной одежды. Выбрал строгий серый костюм и белоснежную рубашку, решив обойтись без галстука, не хотелось выглядеть излишне официально. Надев пальто, я вышел из квартиры, дав команду умному дому заблокировать квартиру. Спустившись, я вышел холодное ноябрьское утро, направившись в метро, которое доставило меня в потоке утренних работяг район Тиода, где располагалось главное управление полиции столичного региона Токио. Я рассчитывал начать первый рабочий день с Хикари, но после того злосчастного случая с Мией Танакой старший детектив Ватанабе словно возвела вокруг себя непроницаемую стену. На звонки, тишина, на сообщения, сухие односложные ответы в стиле служебных записок. Готов поспорить на что угодно, что хитрюга Танака специально устроила тот спектакль. Впрочем, я не терял оптимизма. Совместная работа должна растопить ледяной панцирь нашей неприступной королевы из отдела убийств. Проходя через центральный вход стеклянного исполина главного управления, я предъявил приветливой девушке-охраннику свой жетон и документы о назначении. Миновав турникет, направился к лифтам, как вдруг почувствовал, что кто-то мягко взял меня под руку. Обернувшись, я увидел улыбающееся лицо Рицуки Хайши, наконец-то знакомый человек. Ее появление вызвало у меня искреннюю радость. Все-таки приятно встретить дружелюбное лицо в первый рабочий день. «Привет, бунтарь», — улыбаясь, поприветствовала меня подруга. «Привет, Рицука», — ответил я ей, — «ну что, готова наносить добро и причинять справедливость». Рицука, не выпуская моего локтя, затащила меня в лифт, который тут же наполнился другими сотрудниками управления. Некоторые бросали на нас любопытные, если не сказать подозрительные взгляды. Как оказалось, группа уже успела провести первое собрание на прошлой неделе, которое я благополучно пропустил по известным причинам. Теперь Рицука взяла на себя роль моего персонального гида. Штаб-квартира группы занимала четвертый этаж. Когда двери лифта разъехались, перед нами открылось просторное помещение, залитое естественным светом. Оно казалось бесконечным, простираясь, видимо, на весь этаж. Часть пространства была отгорожена прозрачной пластиковой перегородкой. Там, судя по всему, разместилась криминалистическая лаборатория. В основном зале расположились 7 рабочих столов с компьютерами, выстроенных в два ряда друг напротив друга. Перпендикулярно им возвышался массивный стол руководителя группы. Мои новые коллеги уже обживали пространство. Кто-то устраивался за рабочими местами, кто-то собрался у кофейного уголка возле входа в лабораторию. Атмосфера была деловой, но неформальной. Среди собравшихся я сразу выцепил взглядом Хикари, но мое настроение тут же испортилось. На краю ее стола вальяжно расположился какой-то холеный тип, активно что-то вещающий. И, что особенно задевало, Хикари явно не возражала против такой фамильярности. Более того, она непринужденно поддерживала беседу, время от времени улыбаясь своему собеседнику. Что-то внутри меня неприятно ёкнуло. Та самая Хикари, которая последнюю неделю отвечала мне исключительно официальными отписками, сейчас совершенно спокойно флиртовала с этим пижоном. Приглядевшись, я узнал собеседника Хикари, тот самый напыщенный детектив из Роковы, с которым мы так продуктивно пообщались на месте убийства подельников Сато Ямамото. Имя его я благополучно забыл, помнил только, что заканчивалось на Мура. Ладно, буду звать его про себя Хринамура, и звучит по-японски, и суть отражает. Прямо как в старых традициях, где каждое имя что-то значит. Рицука что-то увлеченно рассказывала, но я уже не слышал ни слова, все мое внимание было приковано к этой парочке. Совершенно забыв о своей спутнице, я решительно направился к столу Хикари. Остановившись в паре шагов, отвесил легкий поклон. «Ватанабе-сан, Сайто-сан», — ответила она подчеркнуто официально. «Можешь не притворяться, милая. Я прекрасно чувствую и радость от встречи, и обиду, которую ты так старательно прячешь за маской холодности. Я открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут встрял этот напомаженный индюк, все еще восседающий на краю ее стола. «А, ты же тот патрульный из ЧА!» — заорал он так, словно объявлял о выигрыше в лотерею, привлекая всеобщее внимание. «Ты пока спускайся в гараж, позвоним, если понадобится куда съездить. Ну все, придурок, ты напросился». Состроив максимально простодушное выражение лица, я отвесил преувеличенно низкий поклон, настолько низкий, что любому японцу стала бы очевидна издевка. «О, Хринамура-сан, прошу прощения, если неправильно произношу вашу фамилию. Как же я рад нашей встрече!» От фальшивого восторга в моем голосе можно было получить диабет. «Камимура, надо же!» — вспомнил фамилию. Побагровел так, словно собирался взорваться. А я, войдя во вкус, перешел на громкий шепот, который, наверное, было слышно даже на парковке. «Представляете, есть у меня один приятель, ну, из этих, по мальчикам. Так вот, он просил ваш номерок. Думаю, вы друг другу подойдете». Я продолжал развивать тему, наблюдая, как присутствующие давятся смехом, а Камимура медленно закипает. Он соскочил со стола и двинулся ко мне с явным намерением устроить драку. «Ты покойник», — прорычал он. Но тут наше милое общение прервал деликатный кашель. «КХМ, коллеги, рад видеть такое, живое общение, но вынужден вас прервать», — раздался спокойный голос. У стола руководителя стоял худощавый мужчина с аккуратной седой бородкой и усами, одетый в безупречный черный костюм. Его появление мгновенно изменило атмосферу в помещении. Вошедшего я сразу узнал. Масахиро Нагасе, человек, чье имя произносили шепотом даже в самых темных уголках Токио. За 30 лет службы он превратился в живую легенду криминальной хроники. Его послужной список насчитывал сотни расследований, от которых у обычного детектива волосы встали бы дыбом. Но для Нагасе-сана не существовало неразрешимых загадок, почти все его дела были доведены до суда. Лишь несколько папок в его архиве остались с красной меткой нераскрыто. Если вы, подобно многим наивным зрителям детективных сериалов, полагаете, что каждое преступление рано или поздно находит своего виновника, позвольте вас разочаровать. Реальность куда сложнее и беспощаднее телевизионных историй. «Прошу присаживаться», — продолжил Нагасе, после чего все присутствующие в помещении участники специальной группы расселись по своим местам. Я выбрал свободный стол, который располагался между столами Рицуки и Хикари. Наконец-то мы собрались в полном составе. С этими словами Нагасе пристально посмотрел на меня. Я выдержал эту молчаливую дуэль взглядов без особого труда. После всего, что мне довелось повидать там, даже легендарный Масахиро Нагасе не мог произвести на меня того впечатления, на которое, возможно, рассчитывал. В моей прошлой жизни были истории, от которых даже этот прожженный детектив присвистнул бы от удивления. Забавно, но мы никогда не узнаем, чей послужной список впечатляет больше, его раскрытые дела или мои. Впрочем, это уже не имеет значения. Совещание потекло по привычному руслу. Нагасе методично опрашивал экспертов, криминалиста Хайши и невозмутимую женщину-патологоанатома с неприметной внешностью и именем, которое я даже не стал пытаться запомнить. Затем настала очередь детективов, Ватанабе, Камимуры и еще троих, имена которых я также пропустил мимо ушей, отчитываться о работе с информаторами. Монотонные доклады, пустые версии, никакой конкретики, все как обычно. С момента моего изучения материалов дела новой информации не появилось. Я механически водил ручкой по блокноту, рисуя замысловатые узоры и создавая видимость активного участия. За годы службы я довел это искусство до совершенства, умение выглядеть вовлеченным, когда мысли блуждают где-то далеко. Иногда мне кажется, что я мог бы написать целое руководство по мастерству имитации бурной деятельности. Час пролетел в бесплодных обсуждениях. Нагасе раздал поручение всем присутствующим, намеренно обойдя меня стороной. Хикари получила задание проверить алиби возможных фигурантов, Рицука отправилась анализировать телефонные переговоры, остальные тоже разошлись с четкими указаниями. А затем он неожиданно повернулся ко мне. «Сайто-сан, я ознакомился с материалами о вашем участии в расследовании. И хотя формально вы не имеете необходимой квалификации, ваше понимание оперативной работы впечатляет. Возможно, у вас есть какие-то соображения по делу». Я поднялся со своего места и отвесил традиционный поклон Нагасе. Годы, проведенные в Японии, въелись в меня настолько глубоко, что подобные жесты вежливости стали естественными, как дыхание. Нагаси-сан, считаю необходимым провести повторный допрос Сато. Камимура вскипел мгновенно, словно чайник на плите. Его уже трижды допрашивали. Может, ты думаешь, что справишься лучше? Его голос сочился ядом, но Нагаси одним взглядом заставил его замолчать. Что именно вы хотите выяснить? Спокойно поинтересовался Масахира. Прошу прощения, Нагаси-сан, но позвольте мне пока сохранить свои соображения при себе. Разумеется, вы первым получите протокол допроса. Хорошо, кивнул он. Обратитесь к дежурному за ключами от служебной машины. Серый Toyota Crown плавно катил по утренним улицам Токио в сторону следственного изолятора, выпуская сигаретный дым в приоткрытое окно. Опять чертов Краун, как он мне дорог. Еще нудищего-то слева от меня не хватало, и день можно было бы назвать ужасным. Мое настроение, еще такое позитивное пару часов назад, сейчас упало куда-то под сиденье, и я никак не мог его оттуда вытащить. Конечно, больше всего меня раздражал Хринамура. Этот напыщенный индюк явно считал меня выскочкой, покусившимся на его территорию. Типичный бюрократ в погонах, для которого важнее защитить свое эго, чем раскрыть дело. Мысли невольно переключились на Хикари, которая, судя по ее виду, была совсем не против общения с Камимурой. Если уж быть до конца честным с собой, меня выводило из себя то, как непринужденно держались друг с другом Камимура и Хикари. От этого внутри поднималась глухая волна раздражения. Красный сигнал светофора сменился зеленым, и я въехал на территорию следственного изолятора. Припарковавшись, быстро прошел через все формальности, удостоверения, протоколы, подписи. Пора навестить старого знакомого. Уверен, его демоны уже заждались. Когда меня провели в допросную, Макото Сато сидел напротив, и его реакция на мое появление была просто бесценной. Увидев мою хищную улыбку, он тут же взмолился конвойному вернуть его в камеру. Но не тут-то было, приятель. Может, сразу перейдем к делу, или повторим наш увлекательный сеанс экзорцизма? Небрежно поинтересовался я, наслаждаясь его паникой. Чего тебе надо? Взвизгнул Сато. Я из-за тебя спать не могу. Прекрати истерику, Сато. Мне нужен Ямамото. Я оборвал его попытку что-то возразить, и если сейчас начнешь петь старую песню про «я все рассказал», придется тебе до конца дней пользоваться памперсами. Улавливаешь мысль? Его взгляд говорил сам за себя. Перспектива новой встречи с его персональными кошмарами совсем не радовала Сато. Сломался он быстро, выложив информацию о секретном номере телефона Ямамото в своем смартфоне. Когда принесли телефон, я сразу обратил внимание на странность. Вместо японского кода +81 стоял +84. Чужая страна, какая именно, предстояло выяснить. Ну вот, даже не больно было, правда? Подмигнул я Сато на прощание. Его испепеляющий взгляд можно было добавить в мою коллекцию. Честное слово, если бы мне платили за каждый такой взгляд, я бы уже швартовал личную яхту где-нибудь в Монако. Вернувшись в управление, я сразу направился к Нагасе. К тому времени подтянулась вся группа, готовая услышать результаты допроса. Интересно, как Камимура отреагирует на то, что новичок добился того, что не удалось ему за три допроса. «Это вьетнамский код», — уверенно произнес Нагасе, выслушав мой пересказ общения с Сато. «Надо же, и я мог бы блеснуть такой эрудицией, была бы под рукой поисковая строка. И что это может значить?» — подала голос Рицука. «Пока рано делать выводы, слишком мало данных для анализа», — Нагасе задумчиво потер подбородок и кивнул мне. «Хорошая работа, Сайта». Я не удержался и незаметно показал Камимуре средний палец, отчего тот, казалось, сейчас лопнет от злости. Рицука, заметив этот жест, прыснула в кулак, пытаясь сдержать смех. Хикари демонстративно покачала головой с неодобрением, но я чувствовал, как ее эмоциональный фон искрится весельем. Она явно наслаждалась представлением, хоть и старалась этого не показывать. Все-таки не такая уж она и ледяная королева, какой хочет казаться. Дальше день потек размеренно. Я составил задание в технический отдел, чтобы они отследили номер, как только он появится в сети. Пару раз схлестнулся словесно с Камимурой, безуспешно пытался растопить ледяную стену вокруг Хикари. Пообедал с Рицукой в соседней раменной. Хикари отказалась присоединиться, сославшись на дела. Гордая, как павлин, хотя я видел, что она уже оттаяла. Следующие дни больше напоминали работу в обычном офисе, чем расследование серийных убийств. Впрочем, это позволило наладить режим. Я даже начал посещать полицейский спорткомплекс с бассейном и додзё. В один из таких дней я развлекался тем, что травил байки, пытаясь вызвать улыбку у Хикари. Она старательно делала вид, что не замечает моих шуток, но уголки губ предательски подрагивали. После сытного обеда с морепродуктами и расслабляющей сигареты жизнь казалась прекрасной, но идиллию прервал резкий звонок телефона на Гасе. Выслушав короткое сообщение, он обратился к группе. «Внимание, коллеги! Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. Поконим». В моей голове промелькнула классика. Нагаси тем временем продолжил. Фигурант появился в сети. Адрес установлен. Детективы выдвигаются немедленно. Группа захвата будет на подходе. Мы впятером, я, Хикари, вечно недовольный Камимура и два детектива, чьи имена я принципиально не запоминал, спустились в гараж. Хикари села ко мне в машину, что приятно порадовало. Правда, Камимура тоже влез на заднее сиденье, что огорчило. Жаль, что выбросить его на ходу было бы слишком заметно, а так хотелось. Выехав на шоссе, мы с Хикари синхронно потянулись за сигаретами. Заметив это совпадение, рассмеялись, впервые так непринужденно. Похоже, лед наконец-то тронулся. Я так обрадовался этому маленькому прорыву, что даже забыл о присутствии раздражающего Камимуры на заднем сиденье. Машина остановилась в одном из самых неблагополучных районов Токио. Промышленная зона, похоже, существовавшая здесь еще со времен, когда город носил имя Эда. Четырехэтажное кирпичное здание выглядело так, будто его построили примерно тогда же. Удивительно, но дом все еще использовался как жилой. Кто вообще может выбрать такое место для проживания? Впрочем, ответ очевиден. Те, кому больше некуда идти. Даже в такой благополучной стране, как Япония, существуют свои трущобы.